Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Мама мия, что происходит? Что я не увидел во вчерашнем дне? О, мама мия, что происходит? В глазах темнота, годы проходят, мысли взлетают, чувства на грани. Я себя увидел в телеэкране, но вот почему-то абстракция не ясна. Я в криминоле, как кто? Непонятно, я что-то сотворил? Не помню, может я в хлам был по тому дню. Или я гоню, может это как обычно. А двойника видеть как-то непривычно. Может это не двойника, я в самом деле. Такие мысли в башке у меня уже неделю. А вот и ни хрена не могу я с этим сделать. Вчера бегал вокруг дома, как будто нечего делать. Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Мама мия, что происходит? Что я не увидел во вчерашнем дне? Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Что происходит, что я не увидел во вчерашнем дне? Что я не увидел, подскажите мне, люди, что я не увидел, помогите мне. С кем я был вчера, я даже не помню, может мне приснилось, это все во сне. Но все же понять не могу, как так разум Адиас показал флаг и исчез в неизвестном направлении. Я выпиваю, покуриваю, но чтоб поверь я, такого я никогда не замечал. Поэтому приходов таких не ощущал. Я пущал и пущаю все на путь, как попадет. На неделю вау, вот это улет, вот это чик-бам, голова в хлам. Твердый или мягкий, пакет или стакан, неважно, как вам дыхать дым. Главное, чтоб штырило, блин. Главное, чтоб хватало надолго. Убойная дурь, не стогусина иголка. Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Мама мия, что происходит? Что я не увидел во вчерашнем дне? Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Мама мия, что происходит? Что я не увидел во вчерашнем дне? Чего не видел вчера? Сегодня не вижу, от смеха пузо надорвал, недалеко грыжа. Видел себя в телеке, видел на мокике, уже заколебали колики в животике. Надо чем-то сбить данное буйство, жрать хочу, не могу остановиться. Замаялся пить пепси, кататься на такси, что-то не могу больше, устали кости. Целая неделя в никуда, да, так бывает иногда, да, только не помню ни хрена. Да, у меня только в этом проблема, целая неделя в никуда, да. Так бывает иногда, да, только не помню ни хрена, да, у меня только в этом проблема. Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Мама мия, что происходит? Что я не увидел во вчерашнем дне? Мама мия, что происходит? Мама мия, подскажи мне. Мама мия, что происходит? Что я не увидел во вчерашнем дне? Эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф, эф,